тот будет больше, которого изображение занимает на ней больше места, и наоборот. Ребенок знает таким образом два предмета, равных по величине, и вдруг видит раз, два, 10 раз, миллионы раз, что из этих равных предметов тот, который дальше от глаза, кажется всегда меньше. Если представление об их действительном равенстве крепко, то его не обманет кажущееся неравенство. Например, ребенок лет 4 не смешает свою высокую мать издали с знакомой девочкой, которая вблизи равна по росту матери, рассматриваемой издалека. В противном случае он, конечно, ошибется. И взрослый человек судит о величине предметов таким же образом. Он ощущает последовательно и очень резко, вследствие многократного повторения процесса, количество зрительных сфер сетчатой оболочки, покрытых двумя изображениями. Явно, что здесь, как говорится, обращается внимание лишь на одну сторону конкретного зрительного ощущения. Опять анализ. На вопрос о сочетании понятий отвечать примером теперь уже нечего. Они сочетаются как дробные части конкретных представлений. Чтобы помирить читателя окончательно с мыслью о том, каков неисчерпаемое богатство психического развития скрывается и в разобранных нами доселе средствах к нему, несмотря на их кажущуюся бедность, я обращу его внимание на пределы ассоциации. Каждая из них начинается ежедневно в момент просыпания человека и кончается началом сна. В этот день, считая его в 12 часов и положив средним числом на каждую новую фазу зрительного ощущения по 5 секунд, через глаз войдет больше 8000 ощущений, через ухо никак не меньше, а через движение мышц несравненно больше. И вся эта масса психических актов связывается между собою каждый день новым образом. Сходство с предыдущим повторяется лишь в частностях. Теперь мне следовало бы по порядку говорить об отношении ассоциации как целого к каждому из внешних чувственных возбуждений, входящих в состав ее. Это было бы, однако, непонятно читателю, незнакомому еще с так называемыми актами воспроизведения в сознании различных ощущений, то есть образов, звуков, вкусов и прочего. Мы и займемся теперь этим вопросом. Вот его сущность. Человек, как известно, обладает способностью думать образами, словами и другими ощущениями, не имеющими никакой прямой связи с тем, что в это время действует на его органы чувств. В его сознании рисуются, следовательно, образы и звуки без участия соответствующих внешних действительных образов и звуков. Но поскольку все эти образы и звуки он прежде видел и слышал в действительности, постольку и способность думать ими без соответствующих внешних субстратов называется воспроизводящую ощущение способностью. Разъяснение всего дела сводится, очевидно, на определение условий, каким образом звук, образ и вообще всякое ощущение – сохраняются в нервных аппаратах в скрытом состоянии между действительным ощущением и моментом его воспроизведения, потом в определении условий самого воспроизведения. Мысль о скрытом состоянии в нервных аппаратах звуков и образов – не прихоть. Сохранение есть, так сказать, начало воспроизведения. Если бы действительное ощущение в самом деле совершенно кончалось с удалением внешнего субстрата, тогда нечему было бы воспроизводиться. Читатель уже догадывается, что дело идет о памяти, то есть о той неизвестной для психологов силе, которая лежит в основе всего психического развития. Не будь в самом деле этой силы, каждое действительное ощущение, не оставляя по себе следа, должно было бы ощущаться и в миллионный раз своего повторения точно так же, как в первый. Уяснение конкретных ощущений с его последствиями и вообще психическое развитие было бы невозможностью. Сила эта участвуют, следовательно, уже в происхождении каждого второго, третьего и так далее элементарного ощущения в первые минуты жизни ребенка. И говорить о ней следовало бы уже давным-давно, но ради большей связности рассказа я предпочел развить всю сферу деятельности этой способности разом.